преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятия и виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Под преступлениями против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления понимают предусмотренные нормами главой 30 Уголовного кодекса статьи с 285 по 293 «Общественно опасные деяния, совершенные виновно против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Видовым объектом являются общественные отношения, обеспечивающие правильную, то есть соответствующую закону, работу властного публичного аппарата, государственная власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления. А непосредственным – отношения, обеспечивающие правильную работу отдельных звеньев данного аппарата. В зависимости от субъекта все преступления, предусмотренные главой 30 Уголовного кодекса, можно разделить на совершаемые должностными лицами, злоупотребление должностными полномочиями, статья 285, нецелевое расходование бюджетных средств, статья 285.1, нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, статья 285.2, превышение должностных полномочий, статья 286, отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации, статья 287, незаконное участие в предпринимательской деятельности, статья 289. Получение взятки, статья 290. Халатность, статья 293. Государственными служащими или служащими органов местного самоуправления, не являющимися должностными лицами, присвоение полномочий должностного лица, статья 288. Как должностными лицами, так и служащими. Служебный подлог, статья 292. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации, статья 292.1. Любыми лицами, отвечающими признакам общего субъекта, дача взятки, статья 291. Согласно примечаниям к статье 285 Уголовного кодекса, должностными лицами в статьях главы 30 Уголовного кодекса признаются лица постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Представителям власти следует относить лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями, независимо от их ведомственной подчиненности. Например, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, члены правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, судьи федеральных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими полномочиями работников прокуратуры, налоговых, таможенных органов, органов Министерства внутренних дел России и Федеральной службы безопасности России, состоящие на государственной службе аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военнослужащие при выполнении возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и иных функций, при выполнении которых военнослужащие наделяются распорядительными полномочиями. Организационно-распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий, принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и тому подобное. Выполнение перечисленных функций по специальному полномочию означает, что лицо исполняет определенные функции, возложенные на него законом. Стажеры органов милиции, прокуратуры и другие. Нормативным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица, либо правомочным на то органом или должностным лицом. Такие функции могут осуществляться в течение определенного времени или одноразово, либо совмещаться с основной работой, народные и присяжные заседатели и другие. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям главы 30 Уголовного кодекса в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями. Иностранные должностные лица и должностные лица публичной международной организации, совершившие преступления, предусмотренные статьями главы 30 Уголовного кодекса несут уголовную ответственность по статьям названной главы в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Вопросами квалификации ряда преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, назначение за их совершение наказания посвящено постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года, номер 6, о судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Преступления, совершаемые должностными лицами. Первое. Злоупотребление должностными полномочиями. Статья 285 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла, прямого или косвенного, а также мотивом в виде корыстной или иной личной заинтересованности. Субъект – должностное лицо. Субъектом квалифицированного состава часть 2 статьи 285 является лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а также глава местного самоуправления. Причинение тяжких последствий является признаком особо квалифицированного состава преступления, часть 3 статьи 285. Второе. Нецелевое расходование бюджетных средств. Статья 285.1 Уголовного кодекса. Предмет основного состава преступления – бюджетные средства в крупном размере. Согласно примечанию к статье 285.1, крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая 1,5 миллиона рублей. Объективная сторона основного состава преступления заключается в расходовании бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов, либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств. Вид состава формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, должностное лицо, получатель бюджетных средств. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 285 являются совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или особо крупный размер расходованных бюджетных средств. В соответствии с примечанием к статье 285.1 особо крупным размером признается сумма бюджетных средств, превышающая 7,5 миллионов рублей. Третье. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Статья 285.2 Уголовного кодекса. Предмет основного состава преступления – средства государственных внебюджетных фондов в крупном размере. Согласно примечанию к статье 285.1 Уголовного кодекса крупным размером признается сумма, превышающая 1,5 миллиона рублей. Объективная сторона основного состава преступления выражается в расходовании средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетом указанных фондов. Вид состава формальный. Субъективная сторона заключается в прямом умысле. Субъект – должностное лицо. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 285.2 являются совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и особо крупный размер расходования бюджетных средств. Согласно примечанию к статье 285.1 Уголовного кодекса, особо крупным размером признается сумма средств, превышающая 7,5 миллионов рублей. Четвертое. Превышение должностных полномочий. Статья 286 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенные нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом, интересов общества или государства. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, как правило, в виде прямого умысла. Субъект основного состава – должностное лицо. Субъектом квалифицированного состава часть 2 статьи 286 является лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а также глава органа местного самоуправления. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 286, имеет место в случае превышения должностных полномочий совершенного а. с применением насилия или с угрозой его применения, б. с применением оружия или специальных средств, в. с причинением тяжких последствий. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также убийство, выходят за рамки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286. Пятое. Отказ в предоставлении информации Федеральному собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Статья 287 Уголовного кодекса. Предмет преступления – информация, документы, материалы. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 287, образуют следующие деяния. Первое. Неправомерный отказ в предоставлении информации. Второе. Уклонение от предоставления информации. Третье. Предоставление заведомо неполной или ложной информации. Адресатом получения информации выступают Федеральное собрание, Совет Федерации и Государственная Дума Российской Федерации или Счетная палата Российской Федерации. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный. Должностное лицо, обязанное предоставить информацию. субъект квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 287, лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации. Ответственность наступает по части 3 статьи 287 «Особо квалифицированный состав преступления», если деяния, образующие основной или квалифицированные составы, а. сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти, б. совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в. повлекли тяжкие последствия. В последнем случае преступление будет иметь материальный состав. Шестое. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Статья 289 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в совершении, вопреки запрету, установленному законом, следующих деяний. Первое. Учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Второе. Участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо. Перечисленные деяния должны быть связаны с предоставлением организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный, должностное лицо. Седьмое. Получение взятки. Статья 290 Уголовного кодекса. Предмет преступления – взятка. Деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного характера. Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости продаваемого имущества, приватизируемых объектов, уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование банковскими судами. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2000 года, номер 6, о судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 290, включает получение должностным лицом лично или через посредника взятки за: первое. Действие, бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия, бездействия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям, бездействию. Второе. Общее покровительство или попустительство по службе. Под должностным положением, способствующим совершению определенных действий в пользу взяткодателя со стороны указанных должностных лиц, следует в частности понимать значимость и авторитет занимаемой должности, нахождение в подчинении иных должностных лиц, в отношении которых осуществляется руководство со стороны взяткополучателя. При этом следует иметь в виду, что использование личных отношений, если они не связаны с занимаемой должностью, не может рассматриваться как использование должностного положения. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущение или нарушение в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия. С объективной стороны, преступление, предусмотренное частью 2 статьи 290, характеризуется получением взятки за незаконные действия, бездействие. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона, предусмотренная частями 1 и 2 статьи 290, прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 290, должностное лицо. Субъектом преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290, квалифицированный состав преступления, является лицо, занимающее государственную должность в Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а также глава местного самоуправления. Особо квалифицированный состав, часть 4 статьи 290, предусматривает ответственность за преступление, совершенное: а. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, б. с вымогательством взятки, в. в крупном размере. Взятку надлежит считать полученной по предварительному сговору группой лиц, если в преступлении участвовали 2 и более должностных лица или 2 и более лица, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления с использованием своего служебного положения. При этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из этих лиц. Вымогательство означает требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку, либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг и иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку, либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. Вымогательство означает требование должностного лица дать взятку под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина, либо поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. Согласно примечанию к статье 290, крупным размером взятки признаются сумма денег, а также стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей. Восьмое. Халатность. Статья 293 Уголовного кодекса. С объективной стороны, халатность выражается в следующих деяниях виновного. Первое. Неисполнение своих обязанностей. Второе. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Указанные деяния могут иметь место вследствие недобросовестного отношения к службе, небрежного отношения к службе. Обязательным для состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293, является общественно опасное последствие, причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законных интересов общества или государства. Состав преступления материальный. Субъективная сторона – неосторожность в обоих ее видах. Субъект – должностное лицо. Признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 293, является причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или наступление по неосторожности смерти человека. А признаком особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 293, наступление по неосторожности смерти двух или более лиц. Преступления, совершаемые государственными служащими или служащими органов местного самоуправления, не являющимися должностными лицами. Присвоение полномочий должностного лица. Статья 288 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления характеризуется присвоением полномочий должностного лица и совершение в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Состав преступления материальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный, государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом. Преступления, совершаемые лицами, отвечающими признакам общего субъекта. Дача взятки. Статья 291 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291, заключается в даче взятки должностному лицу, лично или через посредника. А объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 291, в даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий, бездействия. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица. Оно добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело о даче взятки. Примечание к статье 291. Преступления, совершаемые как должностными лицами, так и служащими. Первое. Служебный подлог. Статья 292 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292, образуют: первое. Внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. Второе. Внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание. Условием наступления ответственности является отсутствие в действиях виновного признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292.1. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и корыстной или иной личной заинтересованностью. Субъект – государственный служащий или служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом. Квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 292, является материальным. Обязательным его признаком являются общественно опасные последствия, существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства. Второе. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Статья 292.1 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292.1, образуют: первое. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства. Второе. Внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшие незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный. Должностное лицо, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, не являющийся должностным лицом. При внесении заведомо ложных сведений в документы. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292.1, заключается в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. Состав материальный. Общественно опасными последствиями являются: незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину либо лицу без гражданства, незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Субъективная сторона характеризуется умыслом или неосторожностью. Субъект – должностное лицо или государственный служащий.